Глава 13. Яна. Сижу на кровати, смотрю на спящего Илью и нервно дергаю ногой. Вообще не знаю, что делать. Блин, он дом собирается покупать. Огромный, офигенный, для нас. Чтобы я там жила вместе с ним. Капец. Вот же упала мне на голову его женушка, а? Если б не она, то я бы вообще жила в шоколаде. Илья бы развелся, мы бы переехали в тот дом, и я несколько лет горя бы не знала. Могла бы так раскрутиться в Москве. Попросила бы его открыть мне какой-нибудь салон красоты, машину, шубку, все такое. Вытрясла бы как следует его кошелек, а потом послала бы лесом. И уж тогда можно было бы найти себе хахаля помоложе. Бы-бы-бы. Но в итоге придется плясать под дудку этой Алины, блин. Только вот теперь дом, в котором я уже мысленно живу, не выходит из моей головы. Моя съемная однушка как мышиная нора по сравнению с ним. Безумно хочется переехать туда. Допустим, я не стану выполнять просьбу его женушки. То что тогда? Да, она 100% покажет ему видос, где я, мягко говоря, поливаю его грязью. Но я же могу сказать, что не про него говорила, верно? А что я там говорила? Я рассказывала Оксанке о том, что давно пробила его. Знаю, что он второй раз женат. Старпёром его называли с Оксанкой. А еще я сказала ей, что он мне предложил выйти за него. Блин, он точно поймет, что речь о нем шла. Слишком много совпадений. Мне будет не отвертеться. А вообще, в принципе, можно и рискнуть ради красивой жизни в роскошном особняке. Пусть разводится, берет меня в жены, одаривает меня. А про видео я тупо скажу, что это монтаж. Мол, все его жена подстроила, вот и все. Подлинность видео легко проверить в наше время. Но я сделаю все для того, чтобы он мне поверил. Пущу в ход все свои чары, и старикан быстренько забудет про существование этого видео. В памяти всплывают слова его жены. «Ты особо не верь его песням о любви. Он тот еще дамский угодник», — усмехнулась она. «Может, как соловушка петь о том, что сделает тебя королевой, озолотит, горы ради тебя свернет». Но поверь мне, женщине, которая прожила с ним много лет, что это все пустые слова. Илья много говорит, но очень мало делает. Половину обещаний не сдерживает. Вечно у него что-то срывается, либо кто-то его подводит. Показала она кавычки. Я уже давно перестала верить его словам. Ах да, еще он жутко жадно имеет в виду. Сначала тебе может показаться, что он ради тебя на все готов. Но это только первое время. Потом ты у него и копейку не выпросишь. А если она правду сказала? Вдруг он действительно такой? Наобещал мне золотые горы, а в итоге ничего не получу от него. А так хоть есть шанс получить деньжат от его жены. Короче, мне надо все как следует обдумать. Завтра, нет, точнее уже сегодня, мы встретимся с Алиной в спортзале, и я должна дать ей ответ. Точнее, должна принести ей информацию на блюдечке с голубой каемочкой. У меня еще есть время до тренировки, чтобы все взвесить и принять правильное решение. Илья спит, а я смотрю на него и думаю. Такой седой, морщинистый, хоть и довольно-таки ухоженный, тут уж не поспоришь. Надо ли мне это все? Долго ли я с ним продержусь вообще? За мной молодые мужики толпами бегают. А я на него собираюсь потратить свои лучшие годы. Вот если бы попался такой же на все готовый ради меня, но помоложе, то да, я бы и думать не стала. А этому, блин, болтус уже. Мне и так не особо приятно спать с ним, целоваться, обжиматься. Сколько я смогу продержаться? Утром провожаю его на работу. Чем будет заниматься моя кошечка? Влюбленно смотрит на меня. «В зал пойду», — поправляю галстук. «В какой еще зал? Я же сказал, что ты не будешь ходить туда одна. На днях куплю абонементы в другой». «Илюш, у меня осталось одно занятие по этому абонементу. Зачем терять его?» Ну что будет от одного разика? Не уведут же меня, верно? Не знаю, не знаю, недовольно вздыхает. Тебе уже шлют букет тайные поклонники. Любимый, просто знай, что я вся твоя и только твоя. На меня кто угодно может пялиться, но принадлежу я своему рыцарю. Встаю на носочки и целую в губы. Выпроваживаю его из квартиры, иду на кухню, варю себе кофе и раскладываю все по полочкам. Ночью в мою голову закралась одна мысль. А что, если попробовать опередить эту Алину? Для этого мне всего-то нужно приехать к Илье на работу и устроить ему скандалище. Допиваю кофе и репетирую. Ты все это время обманывал меня? Скрывал, что женат? Как ты мог так поступить со мной? Как? Я доверяла тебе, Илья. Всхлипываю. Ты же знаешь, как я отношусь к мужчинам, у которых есть жены и дети. Зачем ты врал мне? Думаю, в этот момент он спросит, откуда я узнала про его жену. Прочищаю горло и продолжаю играть роль обманутой и оскорбленной женщины. Она как-то узнала про нас и нашла меня в спортзале. Сказала, что сделает все для того, чтобы ты меня бросил. Когда Алина покажет ему видео, я так и скажу. Вот видишь, я не знаю, как она это сделала, с помощью нейросети или ей кто-то помог смонтировать, но это все полное вранье, я ничего этого не говорила. Мне кажется, что прокатит. Главное быть очень убедительной. И да, еще будет правильно, если я поселю в нем чувство вины за то, что он врал, будто бы не женатый. Решено. Выхожу из-за стола и иду собираться. Так и сделаю. Неважно, как я победю в этой войне. Победю? Или побежду? Вместо тренировки еду в офис Ильи. Не буду встречаться с Алиной. Зачем мне это? Мне нужно брать в оборот Илью. Да поскорее, пока женушка видео ему не прислала. Влетаю в приемную и быстро направляюсь к его кабинету. «Девушка, вы к кому?» — скидывает брови секретарь. Проигнорировав вопрос, вхожу в его кабинет, только открываю рот, чтобы начать спектакль, и тут раздается его расстроенный голос. «Да, понял», — вздыхает, глядя в окно. «Что ж, очень жаль. Буду искать другой дом. Всего доброго». «Это он о нашем доме говорит?» Поворачивается и удивленно смотрит на меня. «Яночка, ты как здесь оказалась, любимая?» «Ты сейчас насчет дома разговаривал?» — уточняю я. «Да», — снова вздыхает. «Хозяин передумал его продавать, даже причину не назвал». И тут в голове всплывают слова его жены. «Илья много говорит, но очень мало делает. Половину обещаний не сдерживает». Я уже давно перестала верить его словам. Вечно у него что-то срывается, либо кто-то его подводит. Да, а вот и первый звоночек. Еще вчера пообещал, что будем жить в том доме. А уже сегодня все сорвалось. Именно об этом его жена и предупреждала. Сейчас он будет делать вид, что ищет нам новый дом. Ага, охотно верю. Короче, план снова меняется. Буду делать так, как сказала Алина. Иначе с этим Ильей каши не сваришь. Только и будет кормить меня обещаниями. Я просто мимо проезжала и решила заглянуть к тебе на пару минут. Соскучилась. Обнимаю его за шею. Вот это сюрприз! Целует в губы. Илюш, раз с домом не получилось, значит, мне придется продлить аренду квартиры, да? Просто я только сегодня утром позвонила хозяйке и сказала, что скоро съеду. Давай оплатим. Я к тебе переберусь, и вместе будем подыскивать дом. Да-да, конечно. Обещал перевести меня в большой дом, а теперь, видите ли, он вообще ко мне собирается переехать. Отлично устроился. Деньги за аренду квартиры сейчас переведу тебе. Берет со стола телефон. Хозяйка только наличными берет. Вру я и кашусь на сейф. Не вопрос. Подходит к нему и набирает код. Даже не скрывает его от меня. 17-10. Дата твоего рождения, между прочим, подчеркивает он. Приятно, расплываюсь в улыбке. «Держи», — подает деньги. «Илья Александрович, к вам Дмитрий Леонидович», — заглянув в кабинет, сообщает секретарь. «Секунду». Илья быстро целует меня и провожает к двери. «Малыш, извини, но у меня сейчас очень важная встреча». «Да, конечно, я все понимаю». Убираю в сумку деньги. «До вечера, дорогой. Буду ждать тебя дома с ужином». Прыгаю в такси и лечу в фитнес-центр. Антилопьими прыжками пролетаю через ступеньки, вбегаю в зал, чиркаю взглядом по сторонам и вижу Алину на беговой дорожке. «Алина!» Подойдя к ней, хватаюсь за бок, который заболел от пробежки. «Я все узнала. Код на сейфе 1710.